Равенна. Я долгое время ничего не писала. Не могу объяснить, почему. Такое ощущение, что после ухода Моны нас с Диланом окутал непроглядный туман. И в синей книге Неба нет ответов на вопросы, которые повисли между нами. Прошло несколько месяцев. Я не знаю, сколько именно с тех пор, как мы похоронили мою девочку. И несколько месяцев с тех пор, как Дилан снова что-то записал. Теперь он мужчина, и между нами чувствуется некая неловкость, поскольку горе ожесточило меня. Я понимаю, почему он больше не пишет. Он не хочет запоминать это время, фиксировать его на бумаге. Я думаю о том, что он меня бросит. Возможно, именно это и случится дальше. Дил сбежит, небрежно объявит, что отправляется в небо или на дальнее поле полоть картошку, и больше никогда не вернется. Может, именно об этом он и размышляет, когда я замечаю его взгляд в сторону Англси или пока сидит на крыше под дождем. И все же в глубине души я знаю, он слишком добр, чтобы меня оставить. Я его ответственность. Он до ужаса привязан ко мне и делает куда больше моего, чтобы мы выжили. Это случилось снова сегодня ночью, как уже не раз случалось. Я задремала, а потом услышала ее звонкий голосок. «Мама!» Короткий, счастливый, радостный крик. И хотя я знала, что он мне приснился, вскочила и огляделась, ища глазами Мону. Я постоянно ее ищу. Я никогда не излечусь от этого безумия. Я встала и подошла к комнате Дилана. Дверь была приоткрыта. Он спал спиной ко мне, укрывшись одеялами. «Прости», — тихо сказала я. И Дил тут же вскинулся. «Ты в порядке?» «Да. Я хочу попросить прощения за все. Я очень тебя люблю». Молчание тянулось, как время. Стоило еще многое сказать, но я надеялась, что в этом не будет необходимости. Иногда мне кажется, словно я слышу ее посреди ночи. Потом я просыпаюсь и... Дилан кивнул. И мне не нравится, когда я просыпаюсь и вспоминаю. Да, но мы в порядке, мам. Потом мы оба заснули. И утром все стало чуть лучше.